Прощание с берегом. Рыболовный флот Заполярья переживал тяжелые дни. Часть траулеров сменила свои мирные вымпелы на широкие полотнища военных флагов. Другая часть пропала без вести в океане. Слишком хорошо знали мурманчане этих людей, чтобы сейчас не сказать им «вечная память героям». На других кораблях не хватало рабочих рук. И это в то время, когда стране как никогда нужна была рыба. Фронту требовались консервы, раненым бойцам необходим целительный рыбий жир, в костной муке нуждались колхозы. Командование рыболовной флотилии обратилось к женщинам с призывом занять вахтенные посты на палубах траулеров. Во всех рыбопромышленных учреждениях стала проводиться запись желающих. Не так-то легко было решиться перешагнуть через все условности и войти в экипажи кораблей безо всяких скидок на свой пол, который принято считать слабым. Но когда Настенька Корепанова заявила, что она согласна идти на Рюрик, где плавает ее муж, тетя Поля сказала: «Нет уж, милая, ты за мужем гонишься, а не за работой, так что в цехе оставайся. Но мое дело ясное, я в пуксах рыбацких такой же красивой буду, как ты в своей юбке». И вот еще вчера она отвела дочку Аглаи в дом Степана Хлебосолова, а сегодня в полночь уже должна ступить на палубу траулера. Сейчас тетя Поля прощается со своим цехом и перед концом смены говорит Насте Корепановой: «А ну-ка, дай нож, поработаю напоследок». Неутомимый конвейер подкатывает к ней большую рыбину. Мастер заученным движением подхватывает ее и раз вдоль спины пикши пробегает лезвие. Еще один молниеносный взмах руки, и бело-розовый пласт мяса отползает в сторону. Однобокая рыбина переворачивается, филе срезается с другой стороны. Хребет сталкивается в ящик, откуда он пойдет на выделку рыбьей муки. На стол шлепается вторая пикша. «Ух ты, какая жирная!» — говорит тетя Поля, отстраняясь от едких капель, брызжущих из-под ножа. «На хороших лугах, видно, паслась!» Звонок возвещает конец смены. Работницы скидывают передники, торопятся к умывальникам. Тетя Поля тоже трет под краном руки, громко печалится. «Вот как случилось-то! Море моего боцмана взяло, а теперь я в море иду. Видать, такая уж доля моя, от него студеного до проклятого ни на шаг. Ну да и что мне? Дело мое вдовье, детей нету. На могиле мужа своего трудиться буду». Работницы молчали. Уже не одна женщина ушла на траулеры, и многие из них не вернулись. Только Настя сказала: «Мой-то, как демобилизовали его, тоже на Рюрик попал. Ты зайди ко мне, тетя Поля, белье ему передать надо». «Ладно, передам», — ответила Полина Ивановна и больше не сказала ни слова. Вечером, собираясь идти в порт, она зашла в магазин, и какой-то шустрый ремесленник, продираясь через очередь, сказал ей: «Дай-ка пройти, бабушка». Всю дорогу Полина Ивановна вспоминала эти случайные слова и грустно улыбалась. «Вот шельма парень, да какая ж я тебе бабушка. Меня вон еще на траулер пригласили, а ты бабушка говоришь». Придерживая мужнин рундучок, куда свободно поместились ее небогатые пожитки, тетя Поля проходила по темным улицам и мысленно прощалась с городом. Она любила эти суровые берега, любила залив, всегда заставленный кораблями, любила этот ветреный город, с которым у нее так много связано, и дурного, и хорошего. Вон там качался линкор «Чесма», и в трюмах его томились матросы, а вон там, где высится сейчас башня метеостанции, бродила она по берегу и, плача заживо, хоронила своего мужа. На месте междурейсового дома раньше кисло болото, и однажды корова завязла в нем так, что мужики бились над ней, да так и махнули рукой: «Нам, буренушка, тебя не вытащить». Здесь она любила собирать морошку, и куропатки выпархивали у нее из-под ног. Дикий олень как-то боднул рогами лукошка с ягодами. Сейчас на этом угодье стоит дом культуры рыбаков, в котором тетя Поля впервые в жизни побывала в театре. Впервые ощутила вкус книги, понятие которой раньше связывалось в ее сознании с Евангелием, Четь Еминеи, да плачем Иосифа Прекрасного, егда продаша его братья в Египет. «Гражданка, куда вы?» — остановили ее в проходной конторе рыбного порта. «На Рюрик, вот и документы». Пока ей выписывали пропуск, тетя Поля тоскливо осматривалась по сторонам. Сколько раз она просиживала в этой конторе, ожидая, когда вдали раздастся призывный гудок Аскольда. Потом, окруженная рыбачками, спешила к причалу, радостная, веселая. «Спеши», — сказали ей, вручая пропуск. «Рюрик скоро отшвартуется». У самого борта Рюрика фыркал портовый паровозик. Люковицы корабельных трюмов светились желтоватым огнем, шуршал в лотках ссыпаемый в бункера уголь, шла погрузка. Тетя Поля перепрыгнула на палубу, кто-то поддержал ее за локти. «Эдак хозяйкой в воду угодить можно. Держи сундучок-то. Кого тебе?» Тетя Поля, поправляя сбившийся на сторону платок, объяснила, что она назначена сюда рыбным мастером, и матрос направил ее к штурману. «Это к Анастасии Петровне», — сказал он. В небольшой ярко освещенной каюте сидела, склонившись над картой, молодая бледнолицая женщина с нашивками штурмана тралового флота на рукавах кителя. Отложив транспортир, она встала при появлении тети Поли и, внимательно выслушав ее, сказала. «С капитаном познакомитесь у моря, сейчас уже некогда. Надо принять на борт 10 тонн соли, перец и лавровый лист. Когда машины подъедут, передайте боцману от моего имени, чтобы он освободил одну стрелу на фок-мачте для погрузки соли. Можете идти». «Молодая, а строгая», — думала тетя Поля, выходя из каюты. Поручение дала, руку пожала, а нет того, чтобы улыбнуться человеку. «Я вот тебе, Сашенька, кое-чего принесла», — сказала она, входя в сологрейный отсек. «Настасья твоя не придет, время уже позднее, да и на вторую смену весь цех оставили». Корепанов, почерневший лицом после перехода через новую землю, копался в изгибах змеевика своего аппарата. Встретил он ее приветливо. «А, тетя Поля, здравствуй, дорогая. Значит, к нам? Ну ладно, буду подчиняться тебе, ведь ты рыбный мастер, начальство». «Ох, Сашенька», — призналась тетя Поля, — «с рыбой-то я справлюсь, а вот сейчас помоги мне. Что такое фок-мачта, знаю, а какая такая стрела, забыла. Убей, не помню». «Не горюй, боцманша», — весело отозвался матрос. «Всему научишься. Народ у нас добрый». Тетя Поля успокоилась. Знакомая по Аскольду корабельная теснота заставила ее подобраться. Она застегнула ватник, пожалела, что нет у нее никаких рукавиц. Хорошо бы иметь брезентовые. «Ну, отвоевался?» — спросила она. «Да вроде нет», — улыбнулся Корепанов. «Сюда пришел из госпиталя, меня сразу на спаренную пулеметную установку назначили по боевому расписанию, так что постреляю еще». «Меня тоже в расписание это включат?» «А как же? Рыбный мастер по тревоге должен у пожарных насосов стоять». «Так-так», — призадумалась тетя Поля и вынула из ушей серьги. «Не до красоты теперь, коли в боевое расписание включают». «Слабого-то полу?» — спросила она. «Много на Рюрике?» «Да хватает». Сверху крикнули. «Рыбный мастер пришел! Соль привезли!» На палубе царила суматоха, и боцман, лица его тети Поли так и не разглядела в потемках, отрывисто бросил на ходу. «Сам знаю, какую стрелу под соль! Вон уже грузят!» Длинная рука стрелы, подхватив с берега груз, опускала его в трюм, заглушая голоса людей, грохотала лебедка. «Кто здесь рыбный мастер?» — спросил взъерошенный человек в кожанке, появляясь на палубе. «Ты? Ну, давай расписывайся». «В чем?» — спросила тетя Поля. «Как в чем? За соль, перец и лавровый лист. Вот здесь пиши. На, карандаш, держи». «Нет, милый друг, я глазами хочу посмотреть. Может, вы мне вместо соли земли наложили, а я расписывайся». Тетя Поля спустилась в трюм, вспорола мешки. В трех лежала искристая соль хорошего качества, но в двух... «Эй, эй!» — крикнула она через люк. «Поди-ка сюда, я тебя носом ткну!» С палубы послышались ругань, голос рассерженного хозяйственника. «Эй, Васька, погоди отъезжать, тут дело есть!» «С бабой свяжешься, так не рад будешь. Но чего тебе тут?» — грубо спросил он, неумело спускаясь по трапу. «Какая же это соль?» — сказала она, пересыпая в горстях кристаллы грязного цвета. «Под рассол огуречный она сгодится, а нам рыбу солить надо. Два мешка, как хочешь, не принимаю». «Тьфу, будь ты! А ты не плюйся!» — мгновенно постражала тетя Поля. «Не в пивной, на судне находишься. Ты пришел и ушел, а для нас это дом наш родимый. Я вот тебе плюну, так плюну!» «Да ты кто такая? Будто сам того не ведаешь. Мастер я рыбный, и возьми свой карандаш обратно. Ишь, скорый какой прилетел, расписывайся!» — передразнила она его. «Я еще погоди, еще соль проверю». «Черт с тобой, проверяй», — обозлился хозяйственник. Все равно без соли в море не уйдете. А я вам ее дал, и точка». «Это верно, что без соли не уйдем», — мирно согласилась боцманша, с мужской сноровкой подтягивая мешки к дверям трюмного склада. «А вот тебя потрясти надо. Устроился в тылу, брюхо растишь. В море бы тебя, туда, где наши мужья головы свои за нас сложили». «Эй, Васька!» — сатанев заорал хозяйственник. «Не слышишь, что ли, дьявол?» «Чего?» — раздалось сверху. «Брось сюда пару мешков с солью!» Мешки тяжело шлепнулись о настил трюма. Тетя Поля тут же проверила их содержимое и только тогда сказала. «Вот теперь распишусь. Число-то сегодня какое? 14-е как будто». За полчаса до отхода на траулер пришел Дементьев. Главный капитан флотилии сразу поднялся в рубку, чтобы вместе с корабельным начальством обсудить план предстоящего рейса. Погрузка уже закончилась, матросы прибирали палубы, задраивали люки трюмов, чтобы в них не попала штормовая вода. Тетя Поля занялась наведением порядка в своей каюте, когда раздались звонки Аврала. Захлопнув свой сундучок, она вместе с матросами выбралась на палубу. Дементьев уже стоял на причале, он что-то хотел сказать на прощание, но по трапу влетел на полубак боцман, исступленно крича: «Отдай запасные швартовые! Выноси кранцы за борт!» «Ну и глотка», — подумала тетя Поля, — «у моего такой не было». Тихий он был, Господи! И она вытерла неожиданную слезу. Темнота вдруг стала угнетать ее, захотелось света, и неясная тоска шевельнулась в душе. Единственный человек из провожающих был знаком ей, но не видел ее. Тогда она сама подошла к борту, крикнула: «Генрих Богданович, до свидания!» Главный капитан узнал ее, протянул руку. «Полина Ивановна, извините, как-то совсем из головы вон, что вы на Рюрике. Ну, желаю вам». Взревел гудок, звякнул телеграф. «Есть отдать носовые!» — снова заорал боцман, и форштевень поплыл от причала в сторону, разделяемый быстро растущей пропастью между кораблем и берегом. Потянулись берега, темные, на первый взгляд даже безлюдные. Чаек не было слышно, налетались за день, спят. Из кочегарки доносился звон топочных заслонок, шипение раскаленного шлака, заливаемого водой. На мостике звучал чистый женский голос: «Так держать! Левее 2 градуса! Выходить в створ мыса Белужьего!» «Анастасия Петровна командует», — сказал Корепанов, подходя к тете Поле. «Строгая-то она какая!» — осуждающе выговорила мастер. «Даже не улыбнется ни разу. Чего она так?» Помогая пожилой боцманше спуститься по крутому скоб-трапу, Сологрей не сразу ответил. «Причина есть. Может, про туман слышала?» «Ну а кто из мурманчан не слышал?» «Так вот, Анастасия Петровна, жена как раз того самого командира Тумана». «Да что ты!» Тетя Поля знала, что сторожевик Туман принял однажды неравный бой. И когда Туман уходил под воду, на его палубе до последней минуты стреляло орудие, у которого метался одинокий матрос. И этот последний, оставшийся в живых матрос, держал в поднятой руке корабельное знамя. Командовал этим кораблем капитан-лейтенант Акуневич. «И вот, понимаешь, — рассказывал Корепанов, — как только она узнала о гибели мужа, так сразу сюда приехала. Вытребовала у Дементьева разрешение сдать экстерном экзамен на штурмана, получила диплом. Слышишь, ведет корабль». «Бедная, — сказала тетя Поля, — ведь часа-то через 2 мы над тем местом пройдем, где туман лежит». «Да, нелегко, — согласился матрос. Придя в свою каюту и прислушиваясь к размахам корабля, тетя Поля горестно размышляла. «А и то легче, чем мне. Она хоть знает правду матку. Не сравнишь с моим положением. Что я ведаю? Которым дал Бог вернуться, вернулись. А вот мой сердешный, может, и жив еще. Да что толку? Мается где-нибудь на чужой стороне. Господи!» Первая океанская волна, набежав с севера, грубо толкнула траулер. Он выпрямился. Во всех его коридорах лязгнули распахнутые двери, упало что-то тяжелое. «Ишь как!» — сказала тетя Поля, закрывая свою каюту. Потом она погасила свет, откинула броняшку иллюминатора. «Что-то и берега не видать. Тьма одна. Вон он, кажется. Ну, прощай, родимый, прощай, ласковый. Мужа провожал. Теперь меня провожаешь». Траулер, стуча машиной, уходил в тревожный океан.